2. Она хорошо его знала. Она знала его настолько хорошо, что ей уже не надо было даже на него смотреть. Знала она его еще со времен ее 14-го лета, когда стали говорить, будто он обскакал ее брата. Ей этого не говорили, да ей и говорить-то бестолку. Ей вообще это было ни к чему. Она видела его почти каждый день, поскольку в ее 15-е лето он начал навещать Варнера дома. Приходил обычно после ужина, сидел с ее отцом на веранде, слушал и помалкивал, аккуратно сплевывая табачную жвачку через перила. Иногда по воскресеньям, под вечер, он заходил, садился на корточки спиной к дереву рядом с гамаком из бочарных клепок, в котором без сапог в одних носках полеживал ее отец, и все так же молча слушал, жевал табак. Ей он был виден с того места на веранде, где она сидела в окружении ошалелой ватаги тогдашних своих воскресных поклонников. К тому времени она уже научилась узнавать тихое посвистывание его теннисных тапочек на половицах веранды. Не вставая и даже не поворачивая головы к дверям, она бывало только оповещала отца: «Папа, тот человек пришел». А вскоре уже просто «он». «Папа, он пришел», хотя изредка она называла его «мистер Сноупс», и тон ее при этом был такой же, как если бы она говорила «мистер Пес». На следующее лето, ее 16-е, она не только не смотрела на него, она его просто не видела, потому что теперь он жил в том же доме, ел за тем же столом и по всяческим нескончаемым делам своим и ее отца ездил на верховом коне ее брата. Проходил мимо нее в прихожей, где брат придерживал ее, одетую, готовую выйти к ожидающей паралетке, не пуская, пока злобно не удостоверится тяжелой корявой рукой, надела ли она корсет, но и тут она его не видела. За столом она сидела с ним лицом к лицу дважды в день, потому что завтракала она одна на кухне, в тот час уже весьма не раннего утра, когда мать в конце концов умудрялась ее разбудить, хотя едва сон прошел, добиться от нее, чтобы она села за стол, труда не составляла. Из кухни ее изгоняла негритянка или мать, и она выходила с последним недоеденным печеньем в руке. При этом вид у нее — немытое лицо в богатом уборе распущенных волос, неряшливое и не всегда чистое одеяние, кое-как наброшенное по дороге от постели к завтраку за кухонным столом, был такой, словно ее спугнул с ложа преступной любви наряд полиции. И тут она сталкивалась и расходилась с ним в прихожей. Он забегал в полдень перекусить, но всегда он был для нее как пустое место. И вот однажды ее втиснули в праздничное платье, остальные ее вещи, безвкусные пеньюары и ночные рубашки, выписанные из города по почте, дешевые и несуразно большие туфли, а также все, что у нее было из предметов туалета, сунули в невероятных размеров раздвижной чемоданище, посадили ее в коляску, отвезли в город и выдали замуж за него. Вечером в тот же понедельник Рэтлиф тоже был в Джефферсоне. Он видел, как они втроем пересекли площадь от банка к зданию суда и двинулся следом. Проходя мимо двери нотариальной конторы, видел их там внутри. Подождав немного, он мог бы проследить их переход в кабинет к мировому судье, мог бы стать свидетелем бракосочетания, но не сделал этого. Ему это было не нужно. Он уже знал, что воспоследует, а потому сразу отправился на станцию, где часок подождал прихода поезда и не ошибся. Увидел в вестибюле плетеный баул и огромное раздвижное чемоданище, и в их соседстве уже не было ничего странного, ничего невероятного. Еще раз перед ним проплыло похожее на маску спокойное и прекрасное лицо под полями праздничной шляпки, уже в окне набиравшего ход вагона. Оно глядело в никуда, и это было все. Проживи он в самой французовой балке всю ту весну и лето, и то он не смог бы узнать больше. Маленькое затерянное сельцо, тонкая ниточка домиков, ничем не примечательная, безвестная, и все-таки по воле случая именно она приняла одно единственное божественное семя из выплеска, вслепую исторгнутого расточительным обитателем Олимпа, и даже не подозревала об этом, даже вширь не раздалась, однако выносила и, наконец, роды. яркое краткое лето, сперва стадия центростремительная, когда три пролетки, запряженные великолепными лошадьми, сменяя одна другую, становились к забору из узкого штакетника, либо колесили по близлежащим дорогам от дома к дому, от лавки к лавке и от школы к церкви, куда народ собирался кто ради развлечения, а кто пытался хоть как-то забыться. И вдруг в одну ночь пролеток как не бывало. Стадия центробежная, пролетки исчезли, остался тощий, развинченно слоняющийся по дому в хлопчатобумажных носках хитрый, безжалостный старик. Удивительной пышности девушка с красивым, похожим на неподвижную маску лицом, и жабоподобное существо, ростом едва доходящее ей до плеча. Вот они снимают деньги со счета, оплачивают брачное свидетельство, билет на поезд, и вот уже слух об этом, в который все сразу возжаждали поверить, рожденный завистью и вековечной неутолимой тоской, пошел от хижины к хижине. Зашелестел шепотом над корытами с пастерушкой и забытым на столах шитьем, от фургона на дороге к проезжему всаднику и от верхового к пахарю над застывшим в борозде плугом. Слух, легенда и затаенная мечта всех на белом свете мужчин, способных к греху. И даже юнцов, только лишь грезящих о порче, на которую они еще не способны. Больных и увечных, потеющих на ложе бессонницы, желающих сотворить грех и бессильных к нему, одряхлевших, оскопленных старостью, но все еще ползающих по земле, тогда как даже на венках их пожелтевших побед и листья и цветы давно рассыпались, стали бесплодным прахом, да и сами они, эти ходячие мумии, для всего мира живых были не менее мертвыми, чем если бы лежали замурованные в подземных склепах, а не прятались за неуязвимо благолепным ситечком все тех же юбок». Опекаемые бабушками чужих внуков, легенда, таящая в себе намек на пагубные победы и на поражения, исполненные немыслимого великолепия, да и как сказать, что лучше, ощущать эту надежду, эту мечту и легенду как нечто будущее или по воле рока опрометью бежать от той же мечты и легенды, оставив ее в прошлом. Сохранилась даже одна из пролеток тех самых – ее нашли пару месяцев спустя, и Рэтлиф ее видел под навесом конюшни в нескольких милях от поселка, где пролетка стояла пустая, со вздыбленными оглоблями и покрывалась пылью. Куры облюбовали ее себе под насест и мало-помалу обгаживали, испещряя когда-то нарядный лак полосами своего беловатого известкового помета. Пока осенью, когда после сбора урожая у всех завелись деньги, отец бывшего ее владельца не продал ее батраку-негру, после чего ее видели в год по нескольку раз, когда она проезжала по поселку и, может быть, узнавали, а может и нет. Тем временем ее новый владелец женился. Стал обзаводиться семьей, потом посидел, дети разлетелись кто куда, и пролетка уже не блистала, а ее колеса пришлось одно за другим укреплять прикрученными к ней проволокой бочарными клепками. И, наконец, изящные колеса исчезли вместе с клепками, как будто прямо на ходу перевоплотившись в уже не новые, но крепкие колеса от фургона, диаметром чуть поменьше прежних, отчего появился крен. И крен этот потом тоже менялся от сезона к сезону вместе с переменами общего обличия пролетки, запрягаемой теперь все более тщедушными и хромоногими лошаденками или мулами, в порванной и скрепленной кусками проволоки и веревок упряжи, словно владелец 10 минут назад запряг этот экипаж и вывел с какой-то потайной свалки в последний прощальный пробег, причем эта лебединая песнь, этот апофеоз скорби, благодаря печальной недооценке возможностей старой пролетки, всякий раз оказывался не последним. Но когда Рэтлиф вновь поворотил своих выносливых низкорослых лошадок к французовой балке, Букрайт и Тал давным-давно уже возвратились и все рассказали. Настал уже сентябрь. Коробочки хлопка раскрылись, и пух от него носился по полям. Самый воздух пропах хлопком. По дороге взгляду Рэтлифа открывались все новые и новые поля, где сборщики, застыв в наклонку в нескончаемых волнах лопающихся коробочек, казались неподвижными, словно сваи в пенных волнах прибоя, и длинные, полупустые мешки змеились за ними, как задубевшие на морозе флаги. Горячий воздух был упруг и бездыханен, последняя судорожная потуга обреченного умирающего лета. Подковы маленьких лошадок часто-часто посверкивали в пыли, а Рэтлиф сидел расслабленно, отдаваясь бегу брички, держа приотпущенные вожжи в одной руке, невозмутимое лицо, взгляд непроницаемо загадочный, мечтательный и насмешливо вопрошающий. Он вспоминал. Он все еще видел их всех перед собой, в банке, в суде, на станции. Похожее на маску спокойное и прекрасное лицо за стеклом, поехавшего в сторону вагонного окна, проплыло перед ним еще раз, и все кончено. «Но ведь это ничего», — уверял он себя. «Это ведь просто телка, мясная телка и не более. А этого добра вдосталь и вчера было, и завтра будет тоже». Нехорошо, конечно, что все так понапрасну, и не то, что она Снопсу без надобности, а пропала ведь. Для всех пропала». И для меня в том числе. Да только так ли уж без надобности? Вдруг подумал он, и вновь это лицо на миг предстало перед глазами, словно ожил в памяти не только тот вечер, но даже поезд, сам поезд, который сделал свое дело, появившись в нужный час, хоть потом он и исчез, сгинул, как и не бывало, и все его тяжелые громоздкие вагоны и паровоз. Снова Рэтлиф вгляделся в это лицо. Оно и раньше не было трагичным, а теперь даже обреченным не было, ибо сквозь него проглядывало очередное бренное воплощение извечного врага мужской половины рода человеческого. Вот же в чем дело. А что до красоты, то опять-таки в руке налетчика кинжалы и пистолеты подчас тоже сияют очень даже нарядно. И пока он вглядывался, пропащий спокойный лик исчез. Унесся быстро, словно вагонное окно куда-то отступает, тоже превращаясь в призрачную частичку всех тех же мертвых сброшенных оболочек центростремительной стадии метаморфоз. И вот уже остался только плетеный баул, крошечный галстучек, да непрестанно жующая челюсть. Пока, вконец измаявшись, не подступили они к самому князю. «Сир», — говорят, — «он ни в какую. Уперся, и хоть ты тресни». «Что?» — ревет князь. Говорит, уговор дороже денег. Дескать, как условились, он все выполнил, честь по чести. А теперь отдавайте ее назад, мол, по закону положено. А мы ее найти не можем, запропастилась куда-то. Где мы только не смотрели, и то сказать, не шибко она была из себя большая да заметная, так мы уж и обращались с ней с осторожностью небывалой». Запечатали в спичечный коробочек асбестовый, а коробок в особый ящичек положили отдельно. А когда ящичек отперли, нет ее там. И коробок лежит, и печать на месте. Да только нет ничего в коробочке, разве что вроде как засохшее пятнышко с краю. А он вот пришел теперь ее назад требовать. Опять же, на вечной муке нам его как отправить? Без души-то. «Проклятье!» — ревет князь. «Выдайте ему какую-нибудь из завалящих!» «Мало, что ли, душ к нам лезет? Да еще в дверь молотят, скандалы устраивают. А что городят, черт не разберет. Даже письма показывают от конгрессменов, о которых мы и слыхом не слыхивали. Выдайте ему какую-нибудь из этих!» «Да мы пробовали!» — отвечают. «Не берет!» «Чужого, — говорит, — не возьму, а нужно ему свое, кровное, не больше и не меньше, мол, закон есть закон. Сам, — говорит, — все как по писаному выполнил и от вас жду, чтобы честно, дескать, уж кто-кто, как не вы». «Ну так пусть проваливает тогда на все четыре стороны, скажите, что ошибся адресом, что у нас на него дело не заведено, скажите... что его расписка потерялась, если и была когда-нибудь. Скажите, что у нас тут был потоп, оледенение, что угодно». «Да не уйдет он без этой своей. Прогоните его, вышвырните вон». А как вышвырнешь, он законом прикрывается. «Ишь ты!» — князь говорит. «Тоже мне законник доморощенный выискался». «Понятно. Вы вот что!» — говорит. «Дело это кончайте, а меня нечего беспокоить». И он уселся поудобнее, бокал свой поднял и сдул с него пламя, словно решил, что они уже ушли. Да только не ушли они. «Как кончать?» — спрашивают. «Как? Взяткой?» — ревет князь. «Взяткой! Не вы ли только что мне твердили, какой он большой законовед? И что, теперь думаете, он вам вручит расписку в получение?» «Это мы пробовали», — говорят. «Взяток он не берет». И тут князь в кресле своем выпрямился, и ну распекать их, да с издевкой, язык-то у него жгучий, слова не даст вставить. Мол, вы что думали, раз взятка, так непременно кругленькая сумма чистоганом, да на ушко обещание протащить в сенат, и пошел, они стоят и молча слушают, князь как-никак». Правда, затесался там один из тех, кто помнил еще папашу нынешнего князя. Качал, бывало, князя на колени, когда тот был еще мальчишкой. Как-то раз даже сделал ему маленькие вилы и выучил его ими пользоваться, для начала на китайцах, полинезийцах и всяких там итальяшках практиковались, пока у того руки не окрепли, чтобы как следует управляться с белыми людьми. Тому все это пришлось не по вкусу. Привстал он, поглядел на князя и говорит. «Ваш отец, между прочим, однажды допустил и большую промашку, но никто его этим не попрекал. Впрочем, остер был топор, да и сук зубаст. А вам, стало быть, попреки от тупого достаются?» Совсем было рассвирепел князь, но тоже ведь помнил он былые денечки, когда старый черт любовно и горделиво улыбался, глядя на его неуклюжие мальчишеские придумки с вулканическими бомбами размером с воздушный шар, с кусками горящей серы и прочими подобными штуковинами. А вечерами хвалился перед старым князем, каким, дескать, малыш сметливым растет, и до чего он сегодня додумался — такого перцу задал этим своим китаёзам и итальяшкам, что и взрослым прежде в голову не приходило. Так что князь сменил гнев на милость, разрешил старику сесть и говорит. «Что вы ему предлагали?» «Наслаждение. И что же?» «У него свои есть. Говорит, что человеку, который только жует, любая плевательница подходит». «Ну, а еще?» «Суетные радости». «Ну и?» «Тоже свои. Даже сюда полный чемодан притащил, специально по заказу сделанный, весь из асбеста и застежки на нем тугоплавкие». «Так чего же ему тогда не хватает?» — орет князь. «Что ему нужно? Может, рай?» А старик этак смотрит на него, и сперва князь подумал. Видно, не забыл еще про разнос, но оказалось не в том дело». «Нет», — старик говорит, — «ему нужен ад». И тут на какое-то время в этом величественном тронном зале, украшенном штандартами изодранных в битвах дымов от сожженных древних мучеников, воцарилась тишина. Только и слышно было, что шипенье сковородок да приглушенно доносились неумолчные вопли подлинных христиан. Но уж князь-то был весь в папашу, плоть от плоти. Вмиг... И ленивая изнеженность и язвительная ухмылка, куда что только подевалась, словно явился им старый князь собственной персоной. «Введите его», — говорит, — «и оставьте нас». И вот ввели его в зал, все вышли и затворили двери. Одежда на нем еще слегка дымилась, но он, правда, тут же пообтряс, где что затлело, подходит к трону, во рту жвачка, а в руке все тот же плетеный баульчик. «Ну», — говорит князь. Он голову отвернул и сплюнул, а плевок только пола коснулся и сразу отскочил, взвился колечком синего дыма. «Я», — говорит, — «к вам насчет той души». «Это мне уже доложили», — князь говорит, — «но у тебя нет души». «А разве это моя вина?» — говорит. «А разве моя?» — говорит князь. «Ты что думаешь, это я тебя сотворил?» «А то кто же?» — говорит. Тут уж князю деваться было некуда, и князь это сам понимал, так что решил князь лично взяться за его подкуп. Развернул перед ним все искушения, наслаждения и блаженства. Слаще музыки лилась речь князя, когда он в подробностях описывал их. Но тот даже жевать не перестал, стоит себе и баульчик держит. Тогда князь говорит: «Гляди!» И на стену указывает, тот смотрит, а там они как пошли одно за другим, и чем дальше, тем пуще. А для наглядности вроде как это с ним самим происходит, даже то, до чего никогда бы своим умом не додумался, и, наконец, иссякли. Все, вплоть до самых невообразимых. Но он только голову отвернул и вновь очередной плевок табачной жвачки об пол щелкнул. А князь откинулся опять на троне в растерянности и гневе необычном. «Так что ж тогда тебе надо?» — князь говорит. «Тебе что надо? Рай?» «Да я как-то на него не рассчитывал», — отвечает. «А что, он ваш? Вы его предлагаете?» «А чей же еще?» — князь говорит. И тут князь чувствует, что тот попался. Вообще-то князь с самого начала знал, что тот у него в руках. Еще с тех пор, как ему сообщили, приперся, мол, из порога права качать начал. Князь даже перегнулся через подлокотник и в пожарный колокол, блям, чтобы старик, значит, своими ушами слышал и своими глазами видел, как он с нахалом расправится. А потом опять выпрямился на троне, поглядел на того сверху вниз, стоит себе с плетеным баульчиком и сказал: «Ты признаешь и даже сам настаиваешь на том, что тебя создал я. Из этого следует, что твоя душа с самого начала принадлежала мне. А следовательно, когда ты предложил ее в залог как обеспечение твоей расписки, ты распорядился тем, что тебе не принадлежит, и тем самым возложил на себя ответственность за...» «Да будто я против этого, когда спорил», — тот говорит. «За преступное деяние, так что бери свой чемодан и...» Тут князь замешкался. «А, — говорит, — что ты сказал?» «Да будто, — говорит, — я против этого, когда спорил». «Против чего?» — князь говорит. «Против чего спорил?» Но только слов этих совсем не слышно, едва губами князь шевелит, а сам все вперед клонится, и вот пол этот раскаленный ему же колени жжет, а руками он, себя не помня, за горло хватается и тащит, рвет, словно оттуда вытягивает, будто картофелины из запекшейся земли выковыривает. «Ты кто такой?» — хрипит и воздух ртом ловит, задыхается, глаза выпучил и на того снизу смотрит. А тот уже на троне со своим плетеным баульчиком расположился, и над ним языки пламени яркие, словно корона. «Бери себе рай!» — вопит князь. «Твой он, твой!» И тут с ревом поднимается ветер, и с ревом опускается тьма. А князь ползет через весь зал, когтями пол царапает, скребется в запертую дверь, вопит.